Глава 47. Ирина. Учеба и работа отнимали все время. За полтора учебных месяца Ирина поняла, что медицина требует полной самоотдачи. Первый курс оказался очень сложным. То ли сам по себе, то ли сказывался большой перерыв после училища. Алычева не сдавалась. Она училась каждую свободную минуту, из-за чего ее восприятие мира изменилось. Мир отдельно, она отдельно. Ира находилась словно в наркотическом состоянии, и в этом было много плюсов, главный из которых — спокойное отношение к проблемам. Их масштаб мельчал до горошины. При этом Алычева оставалась собранной. За счет тренировки концентрации внимания мысли стали яснее, способность соображать повысилась. На авиацию, которой она была так увлечена, места в ее расписании не хватило. Ира теперь уже и не вспоминала ни о самолетах, ни о своей мечте ими управлять, ни о романе с пилотом. От его имени, появившегося на экране смартфона, у Алычевой участился пульс. Ей захотелось услышать голос Андрея. Она уже собралась принять вызов, но заставила себя не делать этого, чтобы не бередить душу и не тешить себя напрасными надеждами. От раздумий Ирину отвлек звон колокольчика, висевшего над входом в аптеку для оповещения о приходе посетителей. Зашла, прихрамывая в туфлях с каблуками, высокая яркая блондинка. «Добрый день! Пластырь, пожалуйста», — сказала покупательница. На ее красивом лице отобразилось страдание. «Добрый день. Могу предложить несколько вариантов». Ирина выложила на прилавок пластырь в различных упаковках. «Этот», — ткнула она на маникюренным пальцем, не выбирая. Подняла на Алычеву глаза и воскликнула. «Ирка! Ты!» Что-то знакомое скользнуло в этих больших, чуть на выкате голубых глазах и крупных сердечками зубах под сочными губами. «Не узнаешь? Я Марина из общаги авиагородка», — озарилась улыбкой девушка. «Помню», — сдержанно улыбнулась Ира. Память унесла ее в годы юности. Белая ночь, шепот бьющихся о пристань волн, горячий взгляд его смеющихся глаз. «Ты что тут делаешь?» — задала Марина не самый умный вопрос. И, спохватившись, добавила. «Я имею в виду с твоими высокими баллами». «Не прошла в ЛЭК, и высокие баллы не помогли. Отучилась на фармацевта». Не стала набрасывать на себя пух Алычева. «А я окончила универ. Теперь в Пулково работаю». «С летчиком замутила?» Тонко уколола Ирина, припоминая ее цель поступления в университет гражданской авиации. «Бери выше! С ресторатором! У нас сеть по городу. Хочет расширяться. Место на Ваське присматриваем». «А как же летчик? Ты так стремилась замутить с летчиком, что шла напролом», — поддела ее Алычева. «Ты о чем?» не поняла Марина. «Или ты на меня из-за того курсанта обиделась? Он за каждый волочился. Считай, что отвела, и не благодари». «Да все они, эти летчики, на одну колодку». Марина эмоционально махнула рукой. «Знаю, о чем говорю. Насмотрелась на работе». Ира давно уже не обижалась на свою разбитную соседку по комнате. Прошлое отболело и не стоило сожалений. Они с Мариной немного поболтали, обменялись контактами. В аптеку зашли другие покупатели, и Алычева занялась своими прямыми обязанностями. «Заходи в наше небо! Сделаю скидку!» Оставила бывшая соседка визитку ресторана и упорхнула. Обслужив покупателей, Ира вновь посмотрела список входящих на экране смартфона. Последние два от Андрея. «Все они, эти летчики, на одну колодку. звенел в ушах голос Марины. А Лучева вспомнила стюардессу, что приходила в аптеку за положительным тестом на беременность. Она хотела порадовать заветными двумя полосками своего парня, а Морозов в кусты. Еще и в Китай удрал от ответственности. Маринка, пожалуй, права. Она знает, о чем говорит. Когда в следующий раз снова позвонил Андрей, Ира больше не колебалась, отвечать ему или нет. А Лучева с презрением отложила смартфон в сторону и занялась делами. Блокировать номер Морозова Ирина не стала. К чему эти игрища с посторонним? Если станет докучать, тогда, пожалуй, она соизволит занести его в черный список. А так пусть звонит. Ей все равно.